Кронштадт. Кронштадтские ветра дают битым кирпичом, штукатуркой, гарью застарелого пожара. Кронштадт прильнул к моему сердцу таким ледяным комком, своими казарменными пустыми улицами, где ходить опасно. Сверху вот-вот что-то свалится. Стекло, мертвый матрос, яблоко, кирпичи. В Кронштадте непонятно, что происходит. То ли город-казарму реставрируют, то ли город-казарма умирает и падает. В прошлый приезд я пытался провести моих спутников в сухому доку Петра I, чудовищному египетского стиля сооружению. Мы много раз терялись в хаосе дворов среди сонных магических рабочих. И, наконец, по репейнику прошли к этой Петровской дыре. Чугунные сооружения начала XVIII века не были уничтожены за эти годы дождем и ветром. Циклопически огромные петли Петровского сооружения могли бы раздавить половозрослого моряка, как комара, вместе с бушлатом и пуговицами. Внизу копошились человеки, сносили в одну кучу деревья и хворост, словно собирали сжечь кого-то вроде Джордана Бруно. Со стороны Петровский сухой док незаметен. В каталогах он почему-то не значится. Ну, представьте, если бы пирамида фараона Хуфу, Хефрена, не значилась бы в путеводителе по Египту. Даже неглубокой осенью в Кронштадте так студено, как я предполагаю, было мамонтом умирать. Однажды с парой приятных нацболов и одним неприятным мы последовали за какими-то чернобушлатными мореплавателями и вышли к таверне. Так и называлась таверна. Там жарко гудела простецкая печь, и в меню был горячий гороховый суп. Спутники мои не пили, один за рулем, двое бросили, а еще одному я не разрешил. Но я себе заказал 100 водки и выпил под гороховый суп. На второе свиная отбивная с пюре. Стоило все это копейки, как в советской столовой. Стало жарко, как в той гостинице, где остановился Билли Бонс. Но только мы вышли и дошли до хищно лижущего какие-то неприглядные ступени залива и сфоткались на фоне черных и серых военных судов, как стало дико холодно опять, опять климат, при котором погибли мамонты. На улицах там битое стекло, старая штукатурка, стены там желтые, никаких живых магазинов. Разве что убогая сувенирная лавочка. Но это реальный военно-морской город, каким и должен быть, пустой и разбитый. Никто не живет, а если живут, то пятнами кое-где прячутся, может, людоеды. Представляю, как съезд партии во главе с Троцким с наганами выискивали последних восставших матросского восстания. И, скрутив их, убивали в бритые головы из наганов. Во времена, когда горе было горе, и никто не умирал от раков, но от пули осколков. Как в Венеции. Некоторые заколоченные дома, видимо, сгнили внутри, так и Кронштадт. Это с Венецией общее. Собор отреставрировали, он приобрел в теплоте, но потерял суровости, в нем теперь мало смерти. Морской собор в Кронштадте чуть ли не самый большой в России, акустика мамородная. Итак, по битому стеклу, по штукатурке, стараясь подальше от стен, чтоб не разбило голову предметом, проминируем по краснофлотским улицам. Жители великой страны, которая дуракам досталась. Петр, замахнувшись на эти места, поднял руку на чужую ментальность. Но она стала нашей. Балтийск, это в Калининградской области, помню, впечатлил. О, эти грубые, сильные, печальные балтийские военные города. Балтийские дома стоят в десятки метров от кромки прибоя. Там зеленые льды и, возможно, нацистские русалки. Девочки с двуглавым хвостом и в подводных пилотках в стиле «Das Boot». В ближних к морю домах на подоконниках кактус цветет. Краснофлотцы равнодушно ходят в клешах в Балтийске. Там странно пустые кафе, в которые никто не ходит. Может, ночами в них полно мертвых эсэсовцев, и они шумят и куролесят.